Мы накануне стольких смен. В мире сейчас происходят такие события, и изживаются последствия давних посевов, которые приведут к развязке. Но развязки неожиданной. Истинно мы живем во времена апокалиптические, и космическая справедливость явит свой суд. Но радостно сознавать, что последний бой сил света с иерофантом зла окончился поражением последнего и удалением его из нашей Солнечной системы. Конечно, приспешники зла многочисленны и будут продолжать злые действия, но они будут слабеть, не получая нового притока сил и поддержки от своего темного владыки. На Земле после идущего очищения станет много легче существовать. Твердыня зла рушилась вместе с ее хозяином. Катастрофу удалось отодвинуть и уменьшить ее будущие размеры, но не избежать. Давать предупреждение только накануне события или бедствия значит творить лишь панику и усугублять опасность. Заблаговременное указание есть мудрое предвидение и благое действо. Есть русская пословица «цыплят по осени считают», она ко многому приложима. Кроме того, катастрофа была отложена ценою огромной жертвы, о которой друзья наши, может быть, узнают только, когда перейдут черту. Судьба всей планеты висела на волоске, и сейчас опасность, хотя уменьшена для всей планеты, но не избегнута и снова приблизилась, и потому снова прошу всех друзей и близких сотрудников проявить новую осторожность в течение марта, особенно во второй половине месяца. И я не ведаю иногда точных сроков и живу все время в ожидании, но незнание это является лучшей охраной нам и нужным обстоятельством, лучшей дисциплиной терпения, доверия и выработкой спокойствия. Доверие необходимо и полное, ибо великий владыка видит то, что мы не видим. Невозможно представить себе всю сложность узора обстоятельств и особенно кармических переплетений, и вся эта сложность постоянно меняется и вносит новые возможности или ущербы, и вот именно эти возможности и ущербы меняют многое, и тут полное доверие ученика, который идет под руководством учителя. Прочтите в общине о непреложности плана. Письмо Елены Рерих от 27 ноября 49 года. С тех пор ЗМИ не только удален из нашей Солнечной системы, но погрузился в область, называемую «тишина, молчание». Письмо Елены Рерих от 30 июня 50 года. Со времени полного уничтожения космического врага многое изменилось. Утрата его космической силы страстно ощущается в космосе. Многие явления стали слабеть, многие разрушительные силы стали совсем слабыми со времени этого ухода. Явление подземного огня тоже стало утихать, и можно уже контролировать его. И космический магнетизм стал сильнее с уходом врага. Сила его противодействия яро рассеялась в пространстве. Такой уход ярой силы противодействия космическому магнетизму явил ускорение эволюции и притяжение к лучу солнечного иерарха. С наступлением срока все, как мотыльки, полетят к единому свету. Лукавые силы космоса ушли и еще уйдут в бездну за врагом. Скоро лучшая полоса космоса ясно обозначится. Можно ждать больших перемен и неожиданностей. Сказано, многое изменилось со времени ухода врага, и некоторые прогнозы, оявленные до этого ухода, тоже уявятся на изменении. Катастрофа, конечно, неизбежна, но ее можно ослабить теперь. Сроки в моей руке, в моей мощи ослабить ее. Письмо Елены Рерих от 12 сентября 52 года. Наша планета с ее тонкими сферами может испытать самое неожиданное воздействие из дальних миров. Не следует полагать, что наша Солнечная система представляет нечто обособленное. Наоборот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии. Надземная, параграф 279. Теперь из области необычного. Вы, вероятно, видели прекрасную комету, появившуюся на нашем горизонте 7 ноября 1948 года. Комета эта внесла много замечательного в нашу атмосферу. Вы, конечно, помните пророчество о новой планете Урусвати, появление которой ознаменует великое событие начала новой эры, эры Матери Мира. Лучи приближающейся планеты благотворно воздействуют на нашу Землю и нашу Луну. Мощь их уже действует и проявилась на Луне как взрыватель кратеров, напряженных ядовитыми газами, и утвердила там сгорание страшного и мощного газа. Таким образом, отравленная атмосфера Луны много улучшится, и она снова покроется растительностью и даже уявит целебные лучи всему растительному миру. Под лучами обновленной Луны и новой планеты наша Земля тоже станет садом прекрасным. Сама Луна уявится как бы теплицей для Земли, но и магнетизм Луны усилится, и можно будет ожидать больших наводнений. Луч новой планеты может явиться как магический жезл, отделяющий или отбирающий праведников от грешников для нового строительства. Итак, будем свидетелями нескольких космических явлений в недалеком будущем. Одно из них уже уявилось, как небывалая прекрасная комета. В Индии ее наблюдали в течение многих дней. Больше недели. Она поднималась в 5 часов утра и сияла, как яркая звезда, причем в последние дни хвост ее почти исчез. Мы наблюдали ее из нашего домика. Зрелище было замечательное. Только вам скажу, комета – это и есть ожидаемая планета. Но, конечно, никто из ученых-астрономов не согласится с таким утверждением. Она уйдет и скоро вновь вернется и осядет в нашей Солнечной системе, как постоянный член ее. Конечно, все эти сведения только для вас. Сейчас эта комета а явилась как бы предтечей, провозвестницей своего второго явления в виде прекрасной планеты. Кроме того, помните, как сказано в книге «Озарение» на странице 73-й, полнеба занято необычным знамением. Около невидимого светила как бы необъятный круг засиял, лучи побежали по краям его, фурии ужаса попятились в пещеры, удушены сиянием знамения, и это явление явится скоро. Незримое светило – это солнце новое, отцовское солнце, которое пройдет через нашу Солнечную систему и на миг покажется нам, чтобы скрыться на миллиарды лет до своего нового посещения. Но можно представить себе, какие пертурбации произведут эти появления в атмосфере не только ближайших светил, но и во всей Солнечной системе. Все это только для вас. Армагеддон заключится грандиозными явлениями. Люцифер был повержен и удален за пределы Солнечной системы 17 октября 49 года, то есть через год после сообщения об ожидаемом проходе вблизи Солнечной системы отцовского Солнца. Никакие разрушения атомными бомбами не будут допущены, ибо это означало бы конец нашей Земли, силы света на дозоре и лучи новых светил – лучшие помощники для оздоровления атмосферы. Они, вместо планетарного катаклизма, могут убрать все отбросы не только у нас, но и во всей Солнечной системе. Космическая целесообразность является как космическая справедливость. Письмо Елены Рерих от 6 декабря 1948 года.